генерал Бонапарт. Бонапарт был назначен генералом артиллерии в армию в Ницце, вознаграждение за заслуги, оказанные республике под Тулоном. Именно здесь он познакомился с Робеспьером-младшим, народным представителем при этой армии. Вызванный в Париж незадолго до 9-го Термидора, последний пытался убедить молодого генерала последовать за ним, обещая ему непосредственное покровительство своего брата. Но Бонапарт упорно отказывался. Не пришло еще для него время выбирать собственную позицию. К тому же, возможно, он задержался и по другой причине. Не явился ли и на этот раз случай защиты гения? Если это было и так, то он явился в лице юной и очаровательной представительницы народа, разделявшей при армии в Ницце миссию своего мужа. Бонапарт, испытывая к ней склонность, был чрезвычайно галантен. Однажды, прогуливаясь в окрестностях перевала Тант, молодой генерал захотел устроить своей спутнице спектакль маленькой войны и приказал атаковать аванпост. 12 человек стали жертвами этого развлечения. Наполеон не раз признавался уже на Святой Елене, что эти люди, убитые бесцельно из-за пустой фантазии, стали для его совести угрызением более тяжким, чем смерть 600 тысяч солдат, оставленных им в снегах России. А между тем народные представители при итальянской армии приняли следующее постановление. Генерал Бонапарт должен явиться в Геную для того, чтобы совместно с поверенным в делах Французской республики вести переговоры с правительством Генуи по делам, указанным в его инструкциях. Поверенный в делах при Генуэзской республике признает его полномочия и представит его правительству Генуи. Луано, 25-е Мессидора, второй год республики. Настоящей целью этой миссии было дать возможность юному генералу собственными глазами осмотреть укрепления Савоны и Генуи, предоставить ему все средства для получения наиболее полной информации, касающейся артиллерии и других военных объектов, собрать все факты, освещающие намерения генуэзского правительства по отношению к коалиции. Пока Бонапарт исполнял эту миссию, Робеспьер взошел на эшафот, и депутатов-террористов заменили Альбит и Салисетти. Их приезд в Барселонет ознаменовался следующим постановлением. Народные представители альпийской и итальянской армии, приняв во внимание, что генерал Бонапарт, главнокомандующий артиллерией итальянской армии, полностью утратил их доверие поведением самым подозрительным и в особенности поездкой, предпринятой им недавно в Геную, постановляют следующее. Бригадного генерала Бонапарта, главнокомандующего артиллерией итальянской армии, временно отстранить от должности. Он будет под ответственность главнокомандующего названной армии арестован и припровожден в Комитет общественного спасения Парижа под хорошей и надежной охраной. Печати должны быть наложены на все его бумаги и личные вещи. Их инвентаризацию проведут комиссары, назначенные на месте народными представителями Салисетти и Альбитом. Все бумаги, признанные подозрительными, должны быть отправлены в Комитет общественного спасения. Составлено в Барселонете 19-го Термидора 2-го года Французской республики единой, неделимой и демократической. Подписано Альбит Салисетти Лапорт. С подлинным верно. Главнокомандующий итальянской армии Дюмербион. Постановление было исполнено. Бонапарт был припровожден в тюрьму Ниццы, где провел 14 дней, после чего по второму постановлению, подписанному теми же людьми, был временно отпущен на свободу. Однако Бонапарт избавился от опасности, чтобы тут же впасть в немилость. События Термидора привели к перетасовке в комитетах конвента. Старый капитан по имени Обри стал руководить военными делами, составил новый табель армии, в который занес себя в качестве генерала артиллерии. Что же касается Бонапарта, то у него отобрали прежнее звание и в качестве генерала от инфантерии отправили в Вандею. Бонапарт, найдя слишком тесными рамки театра военных действий гражданской войны в заброшенном углу Франции, отказывался явиться на этот пост и по постановлению Комитета общественного спасения был вычеркнут из списка задействованных генералов. Бонапарт считал себя слишком необходимым для Франции и был глубоко ранен подобной несправедливостью. Однако, не поднявшись еще на одну из тех вершин жизни, откуда можно видеть пространство, которое предстоит пройти, он, полный надежд, испытывал недостаток уверенности. Его надежды оказались разбитыми. Он обнаружил себя со своей верой в будущее и в собственную гениальность, приговоренным к долгому, а, возможно, и окончательному бездействию. И это в эпоху, где каждый преуспевал с поразительной быстротой. Он временно снял комнату в отеле на улице Дюмель, продал за 6000 франков лошадей и карету, собрал другие оставшиеся у него деньги и решил удалиться в деревню. Экзальтированные натуры всегда бросаются из крайности в крайность. Изгнанный с поля битвы, Бонапарт не видел для себя другого выхода, кроме жизни неприхотливой. Не сумев стать Цезарем, он сделался Цинцинатом. Тогда-то он вспомнил о Валансе, где он провел 3 года в полной безвестности и счастье. С этой стороны он решил начать новую жизнь, сопровождаемый братом Жозефом, который возвращался в Марсель. Проезжая через Монтелемар, путешественники останавливаются там. Бонапарт находит, что расположение и климат города ему по вкусу, и спрашивает, нет ли в окрестности чего-либо недорогого, что можно было бы купить. Его отправляют к месье Грассону, местному адвокату, и на завтра он договаривается свидеться с ним. Предполагалось посетить местечко под названием Боссере. Так местные произносили «Боссежур», что означает «приятное место». Бонапарт и Жозеф посещают этот уголок. Он им по вкусу. Они боятся только, видя его протяженность и отличное состояние, как бы цена не оказалась слишком высокой. Они рискуют задать вопрос. 30000 франков — это даром. Бонапарт и Жозеф возвращаются в Монтелемар, советуясь. Их маленькое общее состояние позволяет им истратить эту сумму на приобретение будущего прибежища. Они назначают свидание на послезавтра. Им хотелось бы закончить все тут же, на месте. Настолько им нравилось Боссере. Мсье Грассон снова сопровождает их. Они осматривают имение еще более детально, чем в первый раз. Наконец Бонапарт, дивясь, что за такую скромную сумму отдают такое очаровательное местечко, спрашивает, нет ли какой-либо тайной причины, заставляющей снизить цену. «Да», — отвечает месье Грассон, — «но для вас это не важно». «И все-таки», — говорит Бонапарт, — «я хотел бы ее знать». «Здесь было совершено убийство». «Кем?» «Сын убил отца». «Отцы убийства?» — вскрикнул Бонапарт, бледнее больше обычного. «Уходим, Жозеф!» Схватив своего брата за руку, он устремился вон из комнаты, поднялся в кабриолет и, прибыв в Монтелемар, спросил почтовых лошадей и сразу же отправился в Париж, тогда как Жозеф продолжил свой путь в Марсель. Он ехал туда, чтобы жениться на дочери богатого негоцианта Клари. Позже тот станет тестем Бернадотта. Что до Бонапарта, вновь направленного судьбой в Париж, этому великому центру великих событий, то он еще раз погружается в невзрачную и бездеятельную жизнь, так тяготившую его. И опять, не вынеся собственной бездеятельности, он направляет правительству записку, в которой указывает, что в интересах Франции, в момент, когда императрица России еще более укрепляет союз с Австрией, необходимо сделать все, что в ее силах, чтобы приумножить военные возможности Турции. В соответствии с этим он предлагал правительству отправить его с 6 или 7 офицерами разных профессий в Константинополь для того, чтобы обучить военному искусству многочисленную и храбрую, но не обстрелянную армию султана. Правительство не снизошло даже до того, чтобы ответить ему, и Бонапарт остался в Париже. Что было бы с миром, если бы служащий министерства поставил внизу этого запроса «разрешается»? Знает один Бог. Тем временем 22 августа 1795 года была принята Конституция 3-го года. Составлявшие ее законодатели оговорили там, что 2/3 членов, составляющих национальный конвент, войдут в новый законодательный корпус. Это был крах всех надежд оппозиции. Они надеялись, что полное изменение выборов позволит ввести новое большинство, представляющее их мнение. Оппозицию поддерживали в особенности те районы Парижа, где общественное мнение принимало Конституцию только на том условии, что автоматическое переизбрание 2/3 будет аннулировано. Конвент поддержал декрет во всем его объеме. Районы пришли в движение. 25 сентября проявились первые предвестники волнений. Наконец, 4 октября, 12-е Вандемьера, опасность стала столь угрожающей, что конвент решил принять серьезные меры. В результате он адресовал генералу Александру Дюма, главнокомандующему альпийской армии, находившемуся в отпуске, следующее письмо. Причем краткость характеризует его срочность. Генералу Александру Дюма надлежит немедленно явиться в Париж, чтобы принять там командование вооруженными силами. Приказ конвента был отнесен в отель Мирабо, но генерал Дюма тремя днями раньше выехал в Велер-Катре, где и получил его 13-го утром. В это время опасность возрастала с каждым часом. Невозможно было ждать того, кого вызывали, а потому той же ночью народный депутат Баррас был назначен главнокомандующим внутренней армией. Ему потребовался помощник. Он обратил свой взор на Бонапарта. Судьба, как видим, расчистила ему дорогу. Единственный шанс, выпадающий, как говорят, хотя бы раз на долю каждого человека, пришел к нему. Пушечный выстрел 13-го Вандемьера раздался в столице. Районы, которые он должен был уничтожить, дали ему имя «Расстреливатель», а конвент, спасенный им, присвоил ему звание главнокомандующего итальянской армии. Но этот великий день повлиял не только на политическую, но и на личную жизнь Бонапарта. Разоружение районов производилось со строгостью, требуемой обстоятельствами. И вот однажды ребенок 10 или 12 лет явился на командный пункт, умоляя генерала Бонапарта приказать вернуть ему шпагу его отца, бывшего генерала республики. Бонапарт, тронутый просьбой и юношеской грацией, с которой она была сделана, послал искать шпагу. А когда она была найдена, вернул ее ему. Ребенок считал ее уже потерянной, а потому при виде этого святого оружия он, плача, целовал рукоять, хранящую, казалось, тепло отцовской руки. Генерал был тронут сыновьей любовью и проявил к ребенку такую доброжелательность, что его мать посчитала себя обязанной явиться на завтра с визитом благодарности. Ребенка звали Эжен, а мать — Жозефиной. 21 марта 1796 года Бонапарт отбыл к итальянской армии, увозя в своей карете 2000 луидоров. Это было все, что он смог собрать, присоединив к своему собственному состоянию сбережения своих друзей и субсидии директории. И с этой суммой, в 7 раз меньше той, с какой Александр двинулся на завоевание Индии, он отправился покорять Италию. Прибыв в Ниццу, он нашел армию без провианта и одежды. Как только он прибыл в свою штаб-квартиру, он приказал выдать генералам, чтобы помочь им в начале кампании, по 4 луидора, и обратился к солдатам, показывая им на Италию. «Товарищи», — сказал он, — «у нас нет ничего посреди этих скал. Окиньте взглядом богатые равнины, расстилающиеся у ваших ног. Они принадлежат нам. Идемте их брать». Почти с такой же речью обратился к своим солдатам Ганнибал 19 столетий назад. И на протяжении 19 столетий существовал только один человек между этими двумя, достойный сравнения с ними. Это был Цезарь. Солдаты, которым Бонапарт сказал эти слова, были осколками армии, уже 2 года чудом удерживающейся на голых скалах, против 200 000 человек лучших войск империи и Пьемонта. Бонапарт атакует эту массу, набрав от силы 30 000 человек, и за 11 дней выигрывает 5 сражений при Монтетоте, Миллезимо, Дего, Вико и Мандови. Потом, открывая ворота городов одной рукой, выигрывая баталии другой, он захватывает укрепления Кони, Тортони, Алессандрии и Чевы. За 11 дней австрийцы отрезаны от пьемонцев, и король Сардинии вынужден подписать капитуляцию в собственной столице. Но Бонапарт продолжает шагать по Италии. Предчувствуя будущие победы, оценив уже одержанные, он пишет директории: «Завтра я наступаю на Больё. Я заставлю его перейти по. Перейду его сам, сразу за ним. Захвачу всю Ломбардию и раньше, чем через месяц, надеюсь быть на вершинах Тироля, встретиться там с Рейнской армией и вместе с ней перевести войну в Баварию». Действительно, Больё убегает. Он напрасно оборачивается, стараясь сопротивляться при переходе по. Переправившись, он пытается найти укрытие за стенами Лоди. Трехчасовая атака выбивает его оттуда. Он разворачивает войска на левом берегу Адды, защищая всей своей артиллерией проход к мосту, который у него не было времени отрезать. Французская армия группируется в тесную колонну, движется на мост, опрокидывает все, что становится на ее пути, рассеивает австрийскую армию и продолжает свой марш по ее останкам. Итак, Павия покоряется, падает Кремона, Миланский замок открывает ворота. Король Сардинии подписывает мир. Герцоги Пармы и Модены следуют его примеру, и у Больё остается время только на то, чтобы укрыться в Мантуе. Во время переговоров с герцогом Модены Бонапарт дал первое доказательство своей неподкупности, отказавшись от 4 миллионов золотом, предложенных ему командором от имени его брата. И это несмотря на то, что Солисетти, комиссар правительства при армии, настаивал, чтобы он их принял. В этой кампании он получил популярное прозвище, открывшее ему в 1815 году двери Франции. Вот как все произошло. Его молодость, когда он принимал командование над армией, вызвала некоторое недоумение у солдат. В результате они решили обсудить между собой низшие звания, которыми, как им казалось, правительство его обошло. Они собирались после каждой баталии, чтобы дать ему новое звание. Когда он возвращался в лагерь, его встречали самые старые усачи, приветствовавшие его новым титулом. Так он был сделан капралом в Лоди. Отсюда кличка «Маленький капрал», которая навсегда осталась за Наполеоном. Бонапарт устраивает себе небольшую передышку, во время которой его настигает зависть. Директория, увидевшая в корреспонденции солдата замыслы политика, боится, как бы победитель не превратился в распорядителя Италии и не подчинил себе Келлермана. Бонапарт узнает об этом и пишет: «Присоединить Келлермана ко мне значит желать все погубить. Я не могу добровольно служить с человеком, считающим себя лучшим тактиком Европы. К тому же я убежден, что один плохой генерал лучше двух хороших. Война, как и власть, дело такта». И вот он триумфально входит в Милан. Директория подписывает в Париже мирный договор, подготовленный Солисетти при дворе Турина. Переговоры, начатые с Пармой, заканчиваются, а с Наполеоном и Римом начинаются. Наполеон в Милане готовится к дальнейшему завоеванию Италии. Ключ к Германии — Мантуя, а значит, Мантую надо захватить. 150 пушек, взятых в Миланском замке, направлены к этому городу. Серюрье их вывозит, осада начинается. Но Венский кабинет понимает всю важность ситуации. Он отправляет на помощь Больё 25 тысяч человек под командой Каздановича и 35 тысяч под командой Вурмзера. В Милан направляется шпион, чтобы предупредить об этом подкреплении. Но он попадает в руки ночного дозора под командой Дерманкура и переправляется к генералу Дюма. Напрасно его обыскивают, на нем не находят ничего. Его уже были готовы отпустить на свободу. Когда, будто бы по воле судьбы, генерал Дюма догадывается, что он проглотил депешу. Шпион отрицает. Генерал Дюма приказывает его расстрелять. Шпион признается. Он передается под охрану адъютанта Дерманкура, и тот при помощи рвотного, предоставленного ему главным хирургом, становится обладателем воскового шарика размером чуть более песчинки. Этот шарик заключал в себе письмо Вурмзера, написанное на пергаменте вороновым пером.